Ночью проснулся. Опять кашель. Кашлял долго, пока не заболело в груди. Наклонился к огню, подул на угли и подложил ветки. А потом встал и ушел в лес, но не очень далеко, чтобы не потерять из виду слабый отцвет костра. Встал на колени в куче сухих листьев и пепла, кутаясь в одеяло. Через некоторое время кашель унялся. Подумал, как он там, старик? Посмотрел на костер, виднеющийся сквозь чистокол черных деревьев. Хорошо бы мальчик уснул. Так и сидел, упершись руками в колени. Хрипло дыша, сказал: «Я скоро умру. Научи меня, как это лучше сделать». Весь следующий день провели в пути. Шли, пока не стало совсем темно. Не мог отыскать защищенное место, чтобы разжечь костер. Достал плитку из тележки. Что-то она уж слишком легкая. Сел и повернул вентиль. Оказалось, он уже открыт. Покрутил маленький рычажок на горелке. Ничего. Наклонился и послушал. Поворачивал оба вентиля, то поочередно, то одновременно. Баллончик пустой. Сидел на корточках, сцепив обе руки, будто в кулак, и упершись в него лбом. Глаза закрыты. Потом поднял голову и просто сидел, вглядываясь в темнеющий лес. Съели холодный ужин. Кукурузная лепешка, бобы и сосиски из банки. Мальчик спросил, как могло получиться, что баллончик так быстро опустел? Ответил, что, мол, опустел и все. «Ты же говорил, что газа нам хватит на несколько недель». «Говорил. Но ведь прошло только несколько дней». «Я ошибся». Ели в молчании. Затем мальчик сказал: «Это я забыл завернуть вентиль, да?» «Не твоя вина. Я сам должен был проверить». Мальчик поставил тарелку на полиэтилен, отвернулся. «Ты не виноват. Надо всегда закрывать оба вентиля. И внутри надо было сделать тефлоновую прокладку, чтобы газ не утекал. А я не сделал. Так что это моя вина. Я ведь тебя не предупредил». «Про тефлон ты только сейчас придумал, да?» «Ты не виноват». С трудом шли вперед, отощавшие грязные бродяги. От холода закутались головой в одеяло. Пар дыхания поднимается вверх, еле передвигает ноги по черным блестящим лужам. Пересекали широкую прибрежную равнину, где извечный ветер своем окутывал их облаками пепла и вынуждал искать хоть какое-нибудь убежище. В домах или в сараях, или в придорожной канаве. Одеяло поверх голов. Днем темнота чернее преисподней. Прижимал промерзшего до костей мальчика к себе. Говорил: «Не теряй надежду, все у нас будет в порядке». Куда ни глянь, сплошные овраги да оползни, да следы эрозии и бесплодная земля. Тут и там валяются кости животных, кучки непонятного мусора, фермерские дома в полях. Дожди смыли всю краску. Щиты на стенах изогнулись и отошли от балок. Не отбрасывают тени, не отличить один от другого. Дорога понижалась и прорезала заросли мертвой пуэрарии. В болоте сухой тростник склонился над водой. Вдали, где поля сливаются с горизонтом, висит угрюмое марево. Во второй половине дня пошел снег, и они накрылись полиэтиленом. Только и слышно, как мокрый снег шуршит по накидке. За последние недели спал очень мало. Однажды проснулся утром, а мальчик исчез. Сел, держа револьвер в руке. Потом встал и посмотрел по сторонам. Сына нет. Натянул ботинки и пошел к краю леса. Тусклый рассвет на востоке. Неприветливое солнце начинает свой холодный путь. Увидел бегущего по полю сына. Тот кричит ему: «Папа, я нашел в лесу поезд». «Поезд?» «Да». «Настоящий поезд?» «Да, пойдем покажу». «Надеюсь, ты к нему близко не подходил?» «Нет, издали рассматривал». «Ну пошли же». «Там никого нет?» «Нет, не думаю. Я за тобой вернулся». «А локомотив есть?» «Да, большой, дизельный». Пересекли поле и вошли в лес с противоположной стороны. Рельсы, уложенные на насыпи, уходили вглубь леса. Поезд состоял из дизельно-электрического локомотива с 7 пассажирскими вагонами. Отец схватил мальчика за руку. Давай-ка посидим, понаблюдаем. Сидели на пригорке, наблюдали. Все спокойно. Протянул револьвер мальчику. Папа, возьми с собой. Нет, так не пойдет. Держи. Мальчик взял и сел, положил револьвер на колени, а отец спустился с пригорка, остановился и стал разглядывать поезд. Пересек рельсы и пошел вдоль вагонов. Обойдя состав, вынырнул из-за последнего вагона и махнул мальчику, чтобы тот шел к нему. Сын вскочил и заткнул револьвер за пояс. Все покрыто толстым слоем пепла, мусор в проходах, чемоданы, снятые с верхних полок, распотрошенные лежат на сиденьях, бог весть каких времен, за исключением стопки бумажных тарелок, что он нашел в вагоне-ресторане, и сдул с них пыль, засунул за пазуху. Ничего нужного больше в поезде не осталось. Как он сюда попал, пап? Не знаю. Наверное, кто-то решил двинуть на нем на юг. Группа людей. Здесь у них кончилось горючее. Давно он здесь? Да, думаю, что давно. Очень давно. Они закончили осматривать последний вагон и, подойдя вдоль насыпи, подошли к локомотиву и забрались на узкий мостик. Ржавчина, облупившаяся краска. Протиснулись в кабину и сдули пепел с кресла машиниста. Он усадил мальчика перед рычагами управления. Все очень просто, голову ломать не надо. Двигаешь себе рычаг, взад и вперед. Сымитировал стук колес, свисток паровоза. Задумался. А знакомы ли мальчику эти звуки? Поиграли, а затем смотрели сквозь заросшее грязью стекло, как рельсы сворачивают и исчезают в бурьяне. Хоть и глядели на мир каждый по-своему, но воспринимали его одинаково. Знали, что состав так и будет год за годом разрушаться на этом месте. Знали, что поезда никогда больше ходить не будут. Можем идти, пап? Да, конечно. Иногда на дороге стали попадаться пирамидки из камушков, условные знаки на языке кочевников, не пригодившиеся зарубки на память. Впервые он их заметил еще на севере, на окраинах разграбленных и опустошенных городов. Полное отчаяние – послание любимым, пропавшим или погибшим. К тому времени продуктовые запасы истощились, и убийство вступило в свои права. Вскоре дошло до того, что по земле стали рыскать толпы людей, готовых сожрать твоих детей у тебя на глазах. В городах бесчинствовали банды заросших грязью грабителей. Они рыли тоннели в развалинах, вылезали из-под обломков. На черных лицах сверкают зубы и белки глаз. Тащили за собой в нейлоновых сетках обгоревшие банки с неизвестной едой, будто нахватали их в распределителях в преисподней. Пушистый черный порошок закручивался на улицах, как на океанском дне спиралью закручиваются выпущенные осьминогом чернила. Пришел холод, и рано стало темнеть. Оборванные бродяги при свете факелов, спускаясь по крутым склонам в ущелье, оставляли за собой неглубокие следы в пепле. Следы исчезали быстро и беззвучно, словно за ними сомкнулись веки. На дорогах странники валились на землю и умирали, а унылая, покрытая саваном земля, продолжала равнодушно вращаться вокруг солнца. Ее движение неприметно, как путь любой другой безымянной планеты в дремучем космосе.